действенности Столыпинского режима. Ленин понял Столыпина и его политику быстрее и правильнее, чем либералы и эсеры, которые считали его врагом конституционных порядков, а Третью Думу фальшивым парламентом. В начале 1909 года, споря с эсерами, Ленин писал: «Называть Третью Думу картонной, опереточной думой есть образец крайнего недомыслия, разгула пустой революционной фразы. В России эпохи Третьей Думы Конституция менее эффективна, чем в России Первой и Второй Думы». Немного позже, в том же году, он отмечал: «Самодержавие по-прежнему стоит как главный враг пролетариата и всей демократии. Но было бы ошибкой думать, что оно остается прежним. Столыпинская конституция и столыпинская аграрная политика знаменуют новый этап в разложении старого, полупатриархального, полукрепостнического царизма, новый шаг на пути превращения его в буржуазную монархию». А еще раньше, в 1908 году, Ленин писал: «Перемена аграрной политики самодержавия имеет чрезвычайно большое значение для такой крестьянской страны, как Россия. Эта перемена не случайность, не колебание курса, министерств, не измышление бюрократии, нет. Это глубочайший сдвиг в сторону аграрного бонапартизма, в сторону либеральной, в экономическом смысле слова, то есть буржуазной, политики в области крестьянских поземельных отношений. Бонапартизм есть лавирование монархии, потерявшей свою старую патриархальную или феодальную опору, монархии, которая принуждена заниматься эквилибристикой для того, чтобы не рухнуть». Ленин признавал, что аграрная политика Столыпина, если бы она продержалась очень долго, если бы она пересоздала деревенские поземельные отношения в пользу среднего класса, она могла бы заставить нас отказаться от всякой аграрной программы. Примечание. У Ленина: пересоздала окончательно на чисто буржуазный лад все деревенские поземельные отношения. И от всякой аграрной программы в буржуазном обществе. Примечание переводчика. Ленин, как автор развития капитализма в России, должен был признать, что столыпинская политика строит тот самый экономический фундамент, который он исследовал. Аграрный бонапартизм Столыпина не мог бы даже родиться, а не то что продержаться вот уже 2 года, если бы сама община в России не развивалась капиталистически. Если бы внутри общины не складывались постоянные элементы, с которыми самодержавие могло начать заигрывать, которым оно могло сказать: «Обогащайтесь, грабь общину, но поддержи меня». Таким образом, согласно ленинской оценке, столыпинский режим знаменовал основание буржуазной системы в России. Страна вступала на путь мирной эволюции. Но эта самая мирная эволюция, или по Ленину буржуазная эволюция, ужасала его как привидение. Поэтому легко понять, что Ленин ненавидел столыпинский режим всеми силами своей души. Вся его надежда основывалась лишь на том, что прежде чем режим станет слишком сильным, вспыхнет новое революционное выступление. Пока аграрная реформа Столыпина еще не добилась своих окончательных целей, необходимо было проводить программу конфискации всех помещичьих земель в пользу крестьян и таким путем добиваться поддержки крестьянами пролетарского движения. Задачей номер один Ленин считал подготовку партии и пролетариата к новой, возможно, скорейшей революции. На этих двух взаимно исключающих друг друга предпосылках, на стабилизации конституционного положения Столыпина и всего его режима и на необходимости быстрой подготовки новой революции основывалась ленинская тактика в период Третьей и Четвертой Дум вплоть до мировой войны. Первая предпосылка заставляла его хвататься за возможности,